От дальнейшего конструирования психологического портрета Хафра его отвлек громкий шум, доносящийся со стороны пруда. Юноша посмотрел на ладью. Что это там за сумятица? Одна из певиц горько рыдала, закрыв лицо руками. Фараон пытался ее утешить, поглаживая то по плечу, то по волосам, от чего-то вдруг распустившимся. Помогало, как видно, слабовато. Девушка заливалась все пуще. Ее плач перешел в настоящую истерику. Хуфу нервно махнул рукой, и лодка устремилась к берегу. Ну вот, удовлетворенно пробурчал над ухом археолога Упуат. Кажется, начинается. Вставай, Хемуничер, а то колени протрешь. Чай, не казенные. Археолог удивился. Как это он не заметил, что до сих пор стоит на коленях? Нет, точно этот Хафра обладает даром гипнотизера. Вон как лихо его обработал. А ведь Данька всегда считал себя неподатливым к постороннему внушению. А вдруг прыткий парнишка и до трона дойдет тем же способом, внушит Бжидевхару, что тот должен отречься от престола в его пользу, потом те же мысли навеет Бжидевхара. И дело в шляпе. Впрочем, Бжидевхара будет править сразу же после своего отца, обойдя законного наследника престола. Почему? В очередной раз задумался юноша над загадкой Голубоглазого. Царская ладья причалила к берегу. К ней тотчас же устремились невольники и царедворцы. Рабы бросились под ноги повелителю, соорудив из собственных тел своеобразный мост, по которому живой бог сошел на землю. Вслед за ним тем же путем прошла и всхлипывающая певица. Затем мост распался, и невольники дружно принялись помогать выбираться из челна и остальным девушкам. На полянке поднялся такой шум и гам, что Данька немного растерялся. Ему уже давно не приходилось видеть и слышать столько возбужденных девушек сразу. Ну, разве что в стрип-баре во время его достопамятного дебюта в качестве исполнителя эротических танцев. «Молчать!» — рявкнул Хуфу, и сутолока вмиг улеглась. Пройдя, как ледокол, сквозь людскую толпу, государь приблизился к резному трону, стоявшему в богато украшенной беседке, и уселся, грозно буравя окружающих колючим взглядом. Поймав на себе этот взгляд, Горовой понял, в кого пошел ледяной человек Хафра. Не врет народная мудрость насчет того, что яблочко от яблоньки недалеко падает. Айда, скрипучим голосом обратился фараон к расстроенной девушке, подойди сюда, дитя мое. Плавно, как будто не касаясь ногами земли, мимо Даньки проплыла стройная темноволосая красавица. Она была до того хороша, что парень чуть не присвистнул от удивления и восторга. Певица это заметила. Ее черные, подрисованные сульмой глаза на неуловимый миг остановились на стройном мускулистом теле археолога, и парню показалось, что во взгляде девушки промелькнула искра живого интереса. Не строй иллюзий, охладил его пыл Упуат. Новая любимая игрушка фараона. Певица подошла к трону, поклонилась владыке и уселась у царских ног на услужливо подставленную ей кем-то из придворных раскладную скамеечку. Хуфу положил ей на голову свою левую руку и начал задумчиво перебирать пальцами длинные густые локоны девушки. «Кто она?» Волчок не успел ответить, так как к ним подошел Бжидевхар. «Не повезло же нам с твоим первым представлением государю!» С досадой крякнул наследник. «Что так?» Совсем не расстроился Данька, которому и так уже по горло хватало впечатлений от сегодняшнего дня. Побывать при дворе самого фараона Хеопса, видеть его, познакомиться с Хефрином, об этом не мог и мечтать никто из археологов грядущего. «Видишь ли», — шутовским тоном пояснил Голубоглазый, «папенькина рабыня потеряла новую заколку. Горе-то какое! Впору всему двору облачиться в траурные одежды. Или того лучше, всем сразу утонуть в пруду, разыскивая пропажу. Великая жертва во славу фараона». В голосе парня слышалась плохо скрываемая досада. Он, по всей видимости, не одобрял поведение отца. А кто эта девушка? Дочь эфиопского царя, наложница. Эфиопка? Почему же тогда она такая светлокожая? Принц поморщился. Тема, затронутая Даниилом, ему не импонировала. Сразу видно, что тебя воспитывали не при царском дворе. Мне с детства вдалбливали в голову родословные наших соседей, врагов и друзей. Так вот, эфиопские цари из нынешней правящей династии все светлокожие и ужасно этим гордятся. Предание гласит, что основателем их рода был белокожий рыжий варвар, пришедший откуда-то с севера и мечом завоевавший себе престол. К тому же матерью Аиды была кретянка. Сын наш, Бжидевхар, внезапно повернулся к ним лицом владыка. «Подойди сюда!» Царевич пошел на зов, а к Даньке вновь подскочил путеводитель и еле слышно заворчал. «Приготовься! Сейчас начнется!» «Что бы ни происходило, не удивляйся и не трусь, Джиди, приблизься, торжественно и громко провозгласил наследник. «Его величество желает лицезреть тебя у своих ног». Парень размеренный, полный достоинства походкой подошел к трону. Его путь сопровождался завистливыми взглядами и язвительными комментариями обойденных царским вниманием царедворцев. «Откуда он? Кто его знает?» «Говорят, бывший Ниджес, выскочка, грязный простолюдин, одержится, словно принц по крови». Даньку так и подмывало сунуть кому-нибудь кулак в зубы, чтоб неповадно было зубоскалить на чужой счет, но он стойко держался. «Желает лицезреть у ног, это как же понимать, в буквальном смысле, что ли?» С сожалением посмотрев на новенькую леопардовую шкуру, снятую с плеча бедолаги Чипсиски, молодой человек растянулся в пыли у подножия трона. Полежал так недолго, пока его плеча не коснулась нога в металлической сандалии. Студент поднял голову и увидел, что рамена его попираются не чьей-нибудь наглой лапищей, а стопой самого владыки двух земель. Обувка на ней была из чистого золота, из чего, не во гнев будь сказано вашей царской милости, сделаны черевички на ногах ваших. Вспомнилось из Николая Васильевича Гоголя. «Я думаю, ни один швец ни в одном государстве на свете не сумеет так сделать. Встань, Ниджес!» Проскрипела несмазанная дверь. «Покажи свое лицо!» Данька поднялся и инстинктивно отряхнул одежду, подняв клуб пыли. Фараон сморщил нос и громко чихнул. Роящиеся вокруг трона, словно мухи ублюдца с вареньем, вельможи в ужасе шарахнулись в разные стороны. Два гигантских негра-нубийца схватились за свои острые бронзовые мечи. Красавица же эфиопка сначала улыбнулась, а когда его величество изволило чихнуть еще три раза кряду, так и вовсе захихикала. Хуфу покосился на нее и расплылся в сладострастно-медовой улыбке. Потом снова обратился к Даниилу. «Хе-хе, а ты дерзок, Ниджес. Хотя что с тебя, мужика неотесанного, взять, ты хоть не имея на себя надень, а не леопардовую шкуру, все равно хамом и останешься». Царедворцы угодливо закивали головами. Джидивхар покраснел от распиравшей его обиды за своего спасителя. Прекратила смеяться и певица. Закусив тонкие губы, она из-под лобья рассматривала неловко переминающегося с ноги на ногу парня. «Сын поведал нам о твоем благом поступке и о чудесных способностях, проявившихся в тебе по воле святых богов. За первое хвалу в твою честь возносит вся земля возлюбленная, а за второе ты сам должен быть благодарен всеблагим Нитеру». Пафос государевой речи был нагло прерван очередным апчхи. «Мы уже дали поручение казначею, чтобы он выплатил тебе определенное вознаграждение. Небольшое, — поспешил оговориться фараон, — но ощутимое. Кроме того, наследник уже одарил тебя чином, так что твоя душа ба должна радоваться». «Она радуется», — заверил повелителя Данька и легонько поиграл мускулами, как это делают культуристы. «Не для царя, конечно, а для прекрасной певицы, продолжавший пожирать статного парня очами. Не хочешь пойти в нашу гвардию?» По достоинству оценив его богатырское сложение, бухнул вдруг фараон, чем несказанно озадачил археолога. Парень опешил, не зная, что сказать. «Государь», — поспешно вмешался Джидивхар, — «я докладывал, что возлагаю на Хему Ничера Джиди особые надежды, по очень важному делу». «Да, правда», — легко согласился Хуфу, — «но одно другому не мешает, можно и в гвардии служить, и важными делами заниматься, как, Ниджес, вот же попал, как курва щип». Переносить тяготы и лишения гвардейской службы Даньке не хотелось. «Боги призвали меня к иной миссии». Начал он вдохновенно, вздев очи горе. «По воле Великой Девятки я должен стать ищейкой Раатума, и не мне изменять святое предначертание». У фараона от неожиданности отвисла челюсть, как будто заговорила одна из статуй богов, во множестве стоявших в царском саду. «Ты смеешь перечить своему государю?» — растерянно проскрипел сверчок. «Не я, а всемогущий, жизнь, здоровье, сила. Так велит небо. Тебе ли, грязному Ниджесу, толковать волю небес?» — задергался в нервном тике Хуфу. «Для этого есть специально обученные люди, не тебе чета». Он вскочил с трона, гневно затопал ногами. Джидивхар метался в панике, соображая, чем помочь новому другу. Принц отлично знал, каков бывает его отец во время таких вот внезапных вспышек ярости. Неожиданно выручила Аида. Девушка схватила государя за руку и припала к ней губами, а свою прекрасную головку прижала к царскому бедру. Хуфу подавился уже готовый вырваться наружу бранью. «Повелитель», не давая ему опомниться, проворковала эфиопка. «Этот человек назвал себя ищейкой Раатума. Испытай же его. Пусть он найдет мою заколку». Фараон тупо посмотрел на нее, а потом рухнул в кресло и зашелся в приступе безудержного смеха. «Ищейка!» вырывалась у него из груди во время коротких перерывов. «Пес! Орудие небес!» Веселье оборвалось столь же внезапно, как и началось. «Слышал! Найди заколку прекрасной Аиды! Не найдешь, пеняй на себя! Не сносить тебе головы, Ниджис!» Парень повертел головой, ища поддержки. Бледный Джидивхар, пряча от Даньки глаза, кусал губы. Хафра поигрывал толстой золотой цепью, висевшей у него на груди, и не скрывал злорадства. Юная певица с вызовом уставилась на молодого человека. «Чтоб тебе!» Рассерженный Горовой никак не мог придумать, чтобы такого позловреднее пожелать вероломной красавице. «Ну, как, Ниджис, найдешь подвеску?» Скрипела рассохшаяся телега. Притаившийся в тени финиковой пальмы Упуат кивнул и несколько раз повернул морду в сторону. «Дескать, отойдем, потолкуем. Найду, ваше величество, жизнь, здоровье, сила!» Глянул прямо в глаза царю археолог. Хуфу вдруг потупился. «Вот и славно, начинай, и поторапливайся, мы проголодались. Ты не можешь раздобыть акваланг?» — скептически вопросил ушастого Даниил, когда они уединились для краткой медитации за облюбованной волчком пальмой. «Или, на худой конец, маски с дыхательной трубкой, никак нырять собрался, а что, гиблое дело, тут глубина 12 локтей, метров 6-7, прикинул Данька. «Ничего, прорвемся, и не на таких глубинах бывали». Путеводитель пригорюнился. «И где ты только такой взялся на мою несчастную собачью голову? Жаль, некогда, а то поучил бы я тебя уму-разуму». Из ближних кустов он выволок некий предмет, по виду напоминавший пульт дистанционного управления, но с меньшим количеством кнопок. «Бери и слушай внимательно. Тебе нужно будет лишь поочередно нажимать эти кнопочки и ничего больше. Сначала белую, потом красную, после зеленую, дальше синюю, снова синюю, затем зеленую и, наконец, голубую. Запомнил? Главное, не перепутай. Впрочем, я прослежу. И повторяю, ничему не удивляйся. Что бы ни произошло, делай вид, что для тебя это сущие пустяки. А теперь попроси девчонку, пусть даст тебе вторую заколку. Мне нужно посмотреть, что конкретно мы ищем». Певица слегка удивилась просьбе, но чиниться не стала. Подняв нежную руку к голове, она вытащила из волос заколку и протянула ее молодому человеку. При этом длинные волосы Аиды, лишившись последней поддержки, темными волнами рассыпались по ее плечам. Беря украшение у нее с ладони, Данька невзначай коснулся тонких пальцев эфиопской царевны и почувствовал, что по нему словно разряд тока пробежал. Даже вздрогнул от неожиданности. Неужели он так глубоко запал на эту красотку? А как же Нюшка? Как же Анх? «Эй, Ниджис!» — прикрикнул фараон. «Не запачкай своими грязными лапами мой подарок». Заколка была цвета морской волны, сделанная из бирюзы в форме рыбки. Упу откнулся в нее носом, хорошенечко обнюхал и тявкнул, подавая знак начинать представление. Даниил подошел к пруду и вытянул руки вперед, совершая некие магические пассы. Сам же в это время не без внутренней дрожи нажал белую кнопку пульта. Сначала не происходило ничего примечательного. Вода подернулась мелкой рябью, хотя ветра вроде бы не намечалось. На небе ни тучки, и жара стояла такая, что, если бы не тень от деревьев, впору было бы изжариться. Громкий и единодушный то ли всхлип, то ли вздох разнесся по царскому саду. Поверхность водоема помутнела, загустела и превратилась в неподвижное стекло. «Опаньки!» — вздрогнул студент и ткнул на красный кружок. Из пульта вырвался тонкий алый луч, устремившийся к застывшей воде. «Правее, направь резак правее!» — проскулил путеводитель, отирающийся у ног парня. Тот послушно отклонил кисть вправо. Луч коснулся зеркала пруда. В том месте, где заканчивалась красная нить, переходя в остекленевшую воду, что-то забурлило и запенилось, напоминая электросварку. Горовой догадался подать руку вперед. Вслед за бегущим лучом потянулась темная прямая борозда. Дальше, дальше, до самого противоположного берега. Овал пруда оказался разрезанным на две неравные части. «Ух ты! Как пирог!» Археологом уже овладел азарт. «Что нам даст зеленая кнопка?» Признаться, такого он не ожидал. Меньшая часть пирога поднялась вверх и зависла в воздухе. Вода, против ожидания Даниила, трансформировалась не в лед, а в густую колышущуюся и вибрирующую студенистую массу. Присмотревшись, в ней можно было различить застывших рыб с очумело выпученными глазами и широко открытыми ртами. «Мои рыбки!» — раздался за спиной всхлип Хуфу. «Что с ними теперь будет?» Синий кружок, гигантский кусок студня, подался влево и лег на поверхность второй половины заливного, образовав жуткую башню 12-метровой высоты. Показалось дно пруда. Теперь мой черед. Упу отметнулся вперед и стал нарезать круги по обнажившемуся дну водоема. Туда-сюда, сюда-туда. Остановится на месте. Принюхается. Насторожит уши, как бы желая услышать нечто, ведомое только ему. Одним словом, это был бенефис открывателя путей, выступавшего в роли ищейки детектива. Вот волчок в очередной раз застыл и принялся сосредоточенно рыть грунт, пытаясь поддеть некий камень. Таки отодвинул, схватил что-то зубами и непринужденно затрусил к берегу. Поравнявшись с Данькой, ушастый высунул язык и продемонстрировал парню бирюзовую рыбку, точную копию той, что оставалось у Аиды. Сплюнул заколку под ноги Горовому и прохрипел: «Давай заканчивай, приводи все в порядок». Студент понятливо кивнул. Синяя, верхняя часть башни сдвинулась вправо и зависла в воздухе. Зеленая, студенистый аквариум плавно опустился вниз. Полоса, разделявшая две части пруда, затянулась. Наконец голубая кнопка. Зеркальная поверхность подернулась рябью, и вода в пруду вновь стала живой. Несколько рыбешек радостно подпрыгнули вверх и с громким всплеском шлепнулись обратно. Данька подобрал с земли лазоревую рыбку и, слегка пошатываясь, подался к толпе. Хотя нет, никакой толпы не было в помине. Все придворные, объятые диким ужасом, валялись, уткнувшись носами в пыль, на земле вокруг трона, на котором сидел скукожившийся и жалкий владыка двух земель. И только трое остались стоять на ногах. Радостно хлопающий в ладоши Джидивхар, скрежещущий зубами в бессильной ярости Хафра и удивленно распахнувшие глаза колодца Аида. Данька с галантным поклоном протянул певице найденную заколку и по стойке смирно вытянулся перед фараоном. Несколько долгих мгновений продолжалась игра в гляделки между царем и парнем в леопардовой шкуре. Первым сдался государь. Встав во весь рост, он вытянул вперед десницу и проскрипел: «Пусть дадут один хлеб, одну кружку пива, лепешку ладана великому Херихибу, святому Хему Ничеру Джиди, ибо я познакомился с примером его искусства, и сделали так, как приказал его величество». Глава 7. К дознанию приступить. Глава 7. К дознанию приступить. «Думаешь, он справится, этот твой протеже, а у тебя есть другая кандидатура, проводник, если и есть, все равно ты ведь не примешь ее, старший». «Не приму, уже не приму, тем более, ее у тебя нет, ты, как всегда, прав, но все же объясни, почему ты так веришь в этого пришельца? Видишь ли, проводник он, как ты сам только что заметил, пришелец, чужак в нашем времени. А значит, и законы этого времени распространяются на него лишь частично. И здешние люди, и мы, и даже наши враги находятся под их властью. А он может обойти их, не разрывая ткань реальности, не испытывая сопротивления. Там, где нам пришлось бы ломиться всей мощью, круша мироздание, он просто придет и возьмет. При этом никто ничего не заметит, все просто подумают, что ему улыбнулась удача. Так это и есть суть твоего эксперимента, а не опрометчиво ли ты поступаешь, старший? Тебе же известно, какие ставки в этой игре. Вот именно об этом я и хотел поговорить с тобой. Я полагаю, что пришла пора рассказать ему все. Все? Именно так, проводник. И сделать это следует тебе. Мне? Ну да. Или у нас есть другой специалист по связям с общественностью? Даниил Горовой сидел на кухне своего дома. Ох уж эта российская привычка, решать все маломальски важные дела на кухне. Жевал сдобренную фруктами пшеничную кашу, сваренную анх, ждал появления Кай, отправленного в царские конюшни за колесницей, и думал. Дело в том, что он пока не вполне представлял, как подступиться к заданию. Может, все-таки лучше было бы попросить у царя кого-нибудь в помощь, говоря языком его времени, группу поддержки, профессионалов сыскного дела. Но тут же Данька решил, что все-таки был прав, ограничившись Кай. Для полного счастья ему не хватало только какого-нибудь важного сварливого чиновника с пузиком и родословной, или полудюжины глаз и ушей фараона. Вот именно, глаз и ушей. Нет, светиться лишний раз ему ни к чему. Вдруг кто-то из этих зорких и чутких личностей увидит и услышит, как новоиспеченный Херихип ругается на неведомом языке или беседует со своей собакой. Оно бы и ничего, пусть, лишь авторитета прибавится. Хотя после представления в саду фараона слава о святом Хему Ничере Джиди, укрощающем водную стихию, разнеслась по всей столице и ее окрестностям. Говорят, какой-то придворный писец под Халим уже даже успел состряпать сказку панегирик фараон Хуфу и чародей. Парень и сам попытался было выяснить у путеводителя, как это у него все так складно да ладно сошлось и получилось. И прогулка царя по озеру, и потеря любимой государевой наложницей подарка повелителя, и представление Джиди во всей красе, все будто бы планировалось заранее и шло по накатанному сценарию. Волчок многозначительно посмотрел на Даньку и, как всегда, отделался от него чем-то типа «много будешь знать, скоро состаришься, и все равно, пускать в свое окружение посторонних нельзя», не говоря уже о том, что советы в криминалистике местных специалистов ему, если подумать, не так уж и нужны, вряд ли кто-то в Египте знает хоть десятую часть того, что знает он, а вот надежный человек, разбирающийся во всех тонкостях здешней жизни, это да, и тут, кроме Кай, кандидатуры нет, не Анюту же, в самом деле, включать в опергруппу. Она, конечно, девушка умная и, судя по всему, не робкого десятка, да только вот такого попрания традиции не сможет позволить себе, пожалуй, даже и фараон. А что касается пятерых воинов во главе с Рахатипом, приставленных к нему предусмотрительным Джидивхаром, то что они смогут сделать против такого вот хурсарка, а тем более, против оружия, легко срезающего толстые пальмы на дальней дистанции, тут одна надежда, на Упуэта. Бог как-никак, ладно, хочешь не хочешь, а надо приступать к расследованию. С чего же, однако, начать? Как сказал великий русский ученый древности Дмитрий Иванович Менделеев, славный, кажется, тем, что изобрел водку, без гипотезы не замечаешь фактов. С гипотезы начнем. И прежде всего главный вопрос всякого криминала, купродист, что в переводе с языка древних римлян, которые говорили афоризмами и поэтому вымерли, означает, кому выгодно, Акху. Какой у них в этом деле интерес? Почему строительство пирамиды так мешает Акху? Будет пирамида, не будет, какая разница? Другие пирамиды им не мешали. Взять хоть пирамиду Джосера, или дело не в пирамиде, а в месте, где ее хотят построить. Надо будет узнать все про место, не происходило ли там странных вещей, какие-нибудь знамения, призраки, легенды. Кстати, а какой, собственно, смысл воровать архитектора? Да, он, конечно, так сказать, руководитель проекта, но ведь не единственный же архитектор в Египте, то есть в Такимите. У него наверняка были помощники, остались чертежи, планы. Стоп, вот с помощниками надо будет разобраться поосновательней. Может, за всем этим стоит банальная уголовщина, молодой честолюбивый подчиненный решил избавиться от начальника и занять его место. А что, элементарно, Ватсон. В конце концов, такое было всегда, взять хотя бы курс новейшей истории, рубеж 20-20 веков в России и близлежащих странах. Сколько начальников были вульгарно заказаны своими заместителями, и до сих пор вспомнить страшно. Нет, пожалуй, этого быть не может, все-таки архитектор, как-никак царский сын, хоть и не наследный принц, а народ тут крепко верит в божественность монарха. Но, с другой стороны, честолюбие толкало людей на куда более дикие поступки. Да и мало ли в папирусах рассказов о раскрытых заговорах, Упуэт настаивает, что к делу причастны пресловутые просветленные. Это у него пунктик такой. Но, в конце концов, одно другому не мешает, почему бы Акху не иметь агентуры на интересующем их объекте. Отметим, прошерстить окружение Химиуна. Ладно, эту версию все же лучше отложить, но полностью забывать о ней не будем. Есть еще одно обстоятельство, пирамиду сооружают уже скоро как 10 лет, а действовать неведомый противник начал буквально считанные дни назад. Кто мешал ему строить козни с самого начала? Тем более, есть прямой резон, начнись твориться чертовщина, и здешний народ определенно решил бы, что затея Хуфу не угодно богам. Спросить, не случилось ли чего такого необычного в последние дни, далее, ах, черт, нужно записать, забудешь ведь, да и при проведении дознания следователю положено вести записи, так в кино показывают и в книжках пишут. Схватив тонко очиненную тростинку и макнув ее в пузатую чернильницу, Данька начал лихорадочно записывать. Через полчаса лежащий перед ним лист папируса густо покрыли строчки на русском языке. Конечно, не слишком осторожно, но в то же время разве не имеет права чародей Джиди чертить магические формулы и заклинания? Колдун он, спрашивается, или кто? Первым в списке значился осмотр места происшествия. Значит, с него и начнем. Так, вот и Кай подтянулся. Великолепно. Все в сборе. Начальник, эксперт-криминалист и служебная собака. Опергруппа, на выезд. Дворец Химиуна был построен в том же стиле, что и уже виденные Данькой жилища Джидивхара и Хуфу, разве что над ним возвышались две ступенчатые башенки изящной формы. Видимо, дань профессии хозяина. В главном зале Даниила и Кай, преисполненного гордости от участия в столь важной миссии, встретили все обитатели дворца, сбежавшиеся при появлении человека, разыскивающего их хозяина. Народу собралось немного. Семья принца пребывала в загородном доме, переехав туда на лето, чтобы пересидеть самое жаркое время года, и в столичной резиденции Химиуна оставалось с десяток человек. Прислужницы и рабыни, повара, садовники, телохранитель, которого в тот памятный день хозяин не взял с собой, к его счастью, и старый управляющий, служанок и рабынь следователь по особо важным делам фараона в качестве потенциальных свидетелей отмел сразу. То, что они могли рассказать касательно пропавшего хозяина, его решительно не интересовало. У кухарей с садовниками тоже вряд ли узнаешь что-то ценное. Остается управляющий. Послав Кай для очистки совести поговорить с народом, Херихип Джиди именно его и взял в оборот. Честно говоря, старик не внушал особого доверия. Морщинистый, согбенный, с редкой бороденкой клинышком, как у китайца, по возрасту он вполне имел право пребывать в маразме. Дворецкий оказался, несмотря на почтенные годы, весьма толковым человеком, и через час у Даниила имелось краткое досье на Химиуна. Итак, Химиун, царевич, чати, нечто вроде премьер-министра, и главный архитектор земли возлюбленной, старший сын живого бога Хуфу, возраст по нынешним временам почтенный, 30 лет. Это что же получается, папаша заделал его лет в 12, если не раньше, однако, прыток, оказывается, Джидивхаров старик, хотя не ему попрекать аборигенов отсутствием целомудрия. Прибыл-то Данька сюда из страны, пережившей за последний век с небольшим 3 сексуальные революции, в результате первой вообще чуть не вымерли. А пресловутый закон Байкалова-Арбитмана, разрешавший вступать в брак в любом возрасте при условии достижения должной физической зрелости, прозванный острыми на язык комментаторами законом длины и толщины, он был отменен всего 10 лет назад, да и то с перевесом в 3 голоса. Ладно, что там у нас дальше на пропавшего? Несмотря на старшинство, прав на престол не то чтобы не имеет совсем, но... Скажем так, если представить весьма маловероятную ситуацию полного истребления царского рода, включая двоюродных племянников и троюродных дядюшек, то и тогда найдутся сомневающиеся в его правах. Родился он задолго до того, как отец занял трон, и матерью его была некая Томири, дочь не слишком знатного начальника дальнего нома от наложницы. Это было бы еще ничего, но наложница была сестрой какого-то азиатского князька, не то взятой в плен, не то украденный разбойниками. Внука мелкого намарха в роли фараона еще перетерпели бы, вот именно что перетерпели. Но того, что он еще и на четверть чужеземец-варвар, никогда, да, поневоле посочувствуешь. Первенец, старший в семье, и вот на тебе, ты не наследник, а не пойми кто. При такой биографии Химиун вполне бы мог вырасти в злобного и завистливого парня, гадящего всем, кому можно и нельзя. Если говорить прямо, готовый кандидат в вожди заговорщиков. Но нет, сумел как-то примириться с судьбой, не влезть ни в какие интриги. Напротив, нашел для себя весьма полезное и почтенное дело. С раннего детства он проявлял изрядные способности к наукам, прежде всего к математике. Те задачи, на которые другие дети тратили по много часов, вроде вычисления площади поля сложной формы или подсчета податей с какого-то нома, он щелкал как орехи. Самые трудные уравнения и формулы он решал точно и без ошибок. Представив себе, каково было проделывать это с архаичной египетской математикой, где ни умножать, ни делить толком не умели, а тупо удваивали или располовинивали цифру, пока не находили искомое, Даниил от всей души посочувствовал Химиуну, даже проникся симпатией. Живи он в его время, может, стал бы вторым Эйнштейном или академиком Василием Пупкиным, царскому сыну, проявляющему интерес к учености, прямая дорога была бы в жрецы. Так, собственно, и планировалось, но вышло, что за душу юного принца принялись одновременно соперничать жрецы двух главных в данный момент богов, Ра и Птаха. Что случилось дальше, старик дворецкий не знал, но в итоге Химиун не достался ни тем, ни другим. Зато стал учеником главного придворного архитектора Ихмаса и уже в 18 лет сумел превзойти учителя, обнаружив ошибку в его проекте архиважной крепости в Дельте, а уже через полтора года был назначен главным строителем отцовской гробницы. Ну, что там еще по личности и привычкам? Любитель вкусно поесть, держал двух поваров и личного пекаря, обожал пиво разных сортов. Не было лучшего способа угодить архитектору, чем преподнести сосуд первосортного пивка. А за редкими сортами, случалось, посылали гонцов в дальние номы. В библиотеке Химиуна даже подобралась небольшая коллекция рецептов и папирусов по пивоварению. Родственная душа, выходит, усмехнулся Данька, покосившись на Упуэта. Набожен, чтит великих Нитеру и особенно светлого Раатума. Часто, почти каждую неделю посещает храм бога Виуну, совершая благочестивые ритуалы. А личная жизнь, тут тоже все благополучно. Имеет жену из семьи довольно высокопоставленного жреца богини Байт и нескольких детей, причем старшая дочь уже в следующем году должна выйти замуж за какого-то перспективного военачальника с юга. Рабынями и наложницами не пренебрегал, но ничего даже отдаленно напоминающего папашкин гарем не имел. Неудивительно, человек делом занимался. Не до пустяков было, не без уважения подумал Данька, скользнув по списку построенных при участии принца объектов. Кроме пирамиды Химиун курировал еще с десяток важнейших проектов вроде оросительной системы Блисаюну или ремонта Дамаснафру, огромной крепости на границе с Нубией. А может, как раз в тихом омуте и водятся черти. Вдруг царевич завел себе в городе зазнобу из каких-нибудь разбитных шинкарок или даже непотребных девок. Может, концы надо там поискать, а то окажется потом, что весь переполох поднят зря. Загулял себе архитектор в злачных местах, пивка перебрал. Даня озадаченно почесал нос. Как подступиться к этому вопросу, он не представлял. Хотя бы потому, что в египетских папирусах про блудниц сказано немного. Все больше про жрецов да песцов. Где тут ближайший веселый дом и как до него добраться? Проблема. Нужно будет проконсультироваться с Упуэтом. Ах, голова садовая. Хлопнул себя по лбу Даниил. Как же это он упустил? Нужно проверить маршрут, каким обычно пользовался Химиун, и поспрашивать, не заметил ли кто чего. Уважаемый Джихсит, обратился он к управляющему, а не подскажешь ли, каким путем твой господин добирался на службу? Возле маленького храма какого-то второстепенного бога, что находился рядом с дворцом пропавшего Химиуна, Даниил оставил колесницу вместе с Кай, строго наказав ему и Упуэту никуда не отлучаться, и пешком двинулся вдоль улицы, носившей непритязательное название торговой. Именно по ней обычно ходил архитектор, чтобы, выйдя к Нилу, сесть в лодку и отплыть к месту работы, так сказать, великой стройки эры рабовладения. Улица как улица, хотя и отличалась от той, где стоял его собственный дом. Жилища окружены глинобитными оградами, не хуже дуванов в Великом Афганистане. Прохожих мало, точнее почти нет. Он уже почти разочаровался в своей затее, как вдруг увидел небольшую лавку, даже не лавку, а что-то среднее между рыночным прилавком и киоском. Да, пожалуй, перед ним был аналог тех самых палаток со всякой мелочью, что вот уже больше века украшают улицы российских городов и которые власти все обещают убрать к чертям, да никак не могут. За прилавком, уставленным разнообразным товаром, стоял немолодой, коротко стриженный человек, по всей видимости, хозяин. Как уже знал Даниил, торговые точки открываются здесь чуть не с восходом солнца, а запираются с темнотой. Ладно, приступим к допросу. Напустив на себя как можно более важный вид, парень приблизился к лавке, грозно посмотрел на обеспокоенного хозяина. «Я хемуничер великого храма Птаха, как ты, наверное, видишь», расслабленным движением он коснулся переброшенной через плечо шкуры. «Знаешь ли ты Химиуна, сына его величества, жизнь, здоровье, сила, это которого демоны украли?» произнес лавочник. «А во, да об исчезновении архитектора уже и простолюдины знают», Аджидивхар говорил. «Тайна, тайна, да, да», ответил археолог вслух, про себя отметив, что похищение приписано не разбойникам, заговорщикам или, скажем, левийцам, а потусторонним силам. «Что там Упуэт говорил про Кху? Мне известно, что он обычно ходил именно по твоей улице на службу, так что давай колись», бросил Даниил. «Это как, почтенный?» не понял египтянин. «До самой задницы», процедил грозный следователь. Торговец вздрогнул, должно быть, решив, что ему намекнули на некую только что изобретенную пытку. «А что я должен рассказывать?» «Все. Воля ваша, Херихип», согласился лавочник. «Имя мое Уасинип, и я из сословия торговцев. Хоть и матушка моя была из Ниджисов, дочерью коровьего пастуха, да и у жены Ниджисы были в роду, но сам я купец, и отец мой был купец, и дед, и его отец, тоже торговцы. Так что я как есть из сословия торговцев, и дети мои будут торговцами. Давай ближе к делу», прорычал Даня. «Ах, о деле. Простите уж великодушно, Херихип, я не понял сразу. Это я завсегда готов. С детства отцу помогал, а отец мой, первый торговец в квартале, да и в городе нашем, не последний. Так что лавка моя, хоть и невелика, но народ ко мне ходит, потому что все без обмана». Даниил почувствовал, что начинает почти понимать древних владык, казнивших своих подданных за тупость и полное отсутствие ума. «Хоть кол ему на голове теши, хоть засунь этот кол в продолжение спины, не поймет все равно. Товар мой, как изволите видеть, самый лучший», — бормотал скороговоркой Уасинип. «Гребни из черного дерева, из самого пунта, миски вот обливные, посуда лучшая. А как же иначе, делом-то своим, как вы спрашиваете, я с детства занимаюсь. Как 7 лет сравнялось, так помогать отцу начал. Не о мисках речь». Археолог решил воздержаться от немедленного разгрома ловчонки с битьем замечательных фаянсовых мисок. «Скажи лучше, ты принца Химиуна тут часто видел? Говорю же, он каждое утро, почитай, ходит, то есть ходил. Я еще удивился тогда. Смотрю, время уже прошло, а его все нет. Так ты говоришь, в тот день, то есть седмицу назад, ты его не видел?» Напрягся Данька. «Так про то и речь, я удивился даже. Почитай, год всякий день видел, даже в праздники», — закивал лавочник. «А вот пропал, точно демоны украли. А не врешь?» — грозно уставился на него Хемуничер. «Клянусь детьми и великой девяткой», — истово заявил купец. «Ну, добро. Похоже, больше тут ловить было, что называется, нечего. По крайней мере установлено, что Химиун пропал между дворцом и лавкой этого, как его, у Осинеба». Даниил собрался уходить, но хозяин остановил его. «Дозволено ли мне будет спросить, милостивый Херихип?» — низко склонившись, молвил торговец, кажется, так и не понявший, что избежал крупных неприятностей. «Ну, спрашивай», — пожал Даниил плечами. «Может, еще что умное скажет, хотя вряд ли. Такой важный господин, как вы, наверное, часто бывает во дворце самого фараона? Жизнь, здоровье, сила». «Ну, не сказать, что слишком часто, но случается», — ответил археолог, как ни странно, польщенный подобострастным любопытством простолюдина. «Тогда скажите, правда ли, что у царя появился новый советник, великий чародей по имени Джиди?» Только призвав всю силу воли, Даниил удержался, чтобы не расхохотаться. «Говорят, — продолжал меж тем торговец, — что этот Джиди прожил 110 лет, хотя выглядит лишь на 40, что он может соединить отрезанную голову с туловищем и вдохнуть жизнь в мертвое тело, что за ним всюду следует лев, покорный, словно собака, и теперь он будет назначен чати и накормит народ, и у каждого Ниджиса будет золотая посуда. И кто же это говорит?» — по-прежнему сдерживая смех, осведомился Горовой. «Ну, об этом говорили вчера в харчевне, Амугаршочник и Серип-ткач, люди почтенные и к болтовне не склонные», — несколько обеспокоенно ответил лавочник. «А что, это тайна, и о ней нельзя говорить?» «Да, это тайна, и лучше о ней не болтать», — важно ответил археолог. «Джиди действительно могучий колдун и может услышать, как его имя треплют языком все, кому не лень». Повернувшись и еще раз про себя ругнув туповатого, или ловко прикидывающегося таковым, торговца, Даниил двинулся было к оставленной у храма колеснице. Тут внезапная мысль, как можно славно пошутить над этим типом, посетила Даньку. Лавочник интересовался чародеем Джиди. «Ну, будет ему чародей». Парень вновь подошел к ловчонке, хозяин которой также подобострастно уставился на него. «А знаешь ли ты, с кем го?» — начал было Даня. Но тут лицо торговца округлилось в боязливом удивлении, а потом за спиной археолога раздался сухой треск и грохот. Молодой человек обернулся. В том месте, где должен был находиться Данька, не вернись он назад, клубилась глинистая пыль. Целый участок добротной стены из сырцового кирпича длиной локтей под 20 и толщиной почти в локоть рухнул, словно выбитый ударом невидимого тарана. «Вот те раз», — промелькнуло в голове у парня. Со столь же громким треском обрушился остаток стены, и к ногам Горового подкатился увесистый акациевый столб из числа поддерживавших сооружение. «Вот те два. О, мощная Сахмит!» — послышался жалобный вопль. «Да что ж это творится, люди добрые?» Из клубов оседающей пыли выскочил хозяин дома, лысый, в годах мужик, чьи чресла были прикрыты лишь несвежей тряпкой. Да только 2 луны назад подновляли стену. Да плачено же было 2 строителям. Да, тут он увидел парня, так и застывшего в опасной близости от места аварии. «О, господин, с вами ничего не случилось?» — столь же жалобно запричитал хозяин, испуганно оглядывая его. И тот понял его испуг. В самом деле, случись что с таким важным человеком, владельцу стены не поздоровилось бы. Можно было бы устроить скандал, но археолог оставил бедного домовладельца скорбеть над поврежденной недвижимостью, торопливо зашагав к выехавшей из-за поворота колеснице. Обеспокоенный шумом, Кай соскочил на землю и кинулся ему навстречу. Да, пожалуй, он имел все шансы привести Джидивхару изувеченный труп своего начальника, не приди в голову Даньке вроде бы дурацкая мысль, похвастаться перед простолюдином своей значимостью. И надо ж было стене рухнуть именно в этот момент, сколько лет стояло, и вот именно теперь, не раньше и не позже, а ровно тогда, когда Херихип Джиди шел рядом с ней, обвалилась. Случайность, возможно, и куда это запропастился открыватель путей? Плохо же он справляется со своей миссией охранника. Ну ладно, что у нас там дальше по плану? Поездка на плато Рассетау, глава 8 «Жуки и попаданец». Полуденное солнце палило нещадно, словно сам Раатум в своей золотой ладье спустился с небес, чтобы показать всю силу солнечного бога. По берегу Нила катилась колесница, запряженная парой сухих тонконогих лошадей, правивший повозкой Кай, даром что канцелярская крыса, с делом своим справлялся недурно. Зато у Даниила, стоявшего в колеснице рядом с младшим помощником писца, настроение было хуже некуда. Итак, первый день расследования прошел впустую. Он не узнал ничего полезного, никаких великих знамений и жутких происшествий, связанных с местом стройки, отмечено не было, разве что один старый крестьянин из расположенной невдалеке от плато Рассетау деревни сообщил святому Херихибу, что лет 20 назад трое его односельчан видели, как через плато проследовал гигантский призрак с козьей головой и длинным крысиным хвостом. Но лично старец относил это к выпитому ими накануне большому кувшину пива. Да еще какой-то из каменщиков заметил ночью пару раз танцующие огоньки, но и только. Второй пункт, связи потерпевшего, тоже ничего не дал. Все в один голос отрицали, что у исчезнувшего архитектора были завистники или недоброжелатели, что среди коллег, что среди жрецов. Не было и обойденных им других кандидатов на должность главного зодчего, с самого начала Хуфу хотел поручить строить свою гробницу сыну, и никому другому. Изучение обстоятельств пропажи не дало ничего нового сравнительно с тем, что раскопали тутошние следователи, благополучно отправленные на тот свет недовольным их нерасторопностью фараоном. Никто ничего не видел. Вышел царский сын из дворца в сопровождении слуги и охранника с дубинкой и кинжалом, и исчез. Был архитектор, и нет архитектора. Раздражение и обида на Нитеру вообще и у пуэтов в частности поневоле разрастались в душе Горового. Черт, то есть Сет бы их побрал. Боги они, видите ли, всемогущие и бессмертные. А как надо заниматься грязной работой, так для этого людишки есть. И ладно бы свои, местные, еще вот из будущего им кто-то понадобился. Может, в этом будущем вы, уважаемые боги, давно повымерли, исчезли как биологический вид. Теперь вот расследуй по вашей милости пропажу какого-то там архитектора, будто и впрямь без него пирамиду не построишь. Он им кто этот, как его, Нат Пинкертон, или, может быть, мисс Марпл, скрещенная с Настей Каминской. Тьфу, Джиди, бросил Кай, смотри, твоя собака вернулась. И в самом деле, Упуэт был тут как тут, бодро бежал слева от колесницы. Вел он себя как-то странно, беспокойно рычал, старался запрыгнуть к ним в повозку, тревожно оглядывался, бил хвостом, точно как тогда, на реке. «Неужели, тормози!» — рявкнул Данька на спутника. Тот не понял, что от него требуется, и археолог вырвал поводья из его рук и остановил недовольно заржавших лошадей. «Ну что, проводник, что стряслось?» Успокаивающе погладил он бога пса, при этом встревоженно озираясь. Никаких видимых признаков опасности в обозримых окрестностях не наблюдалось. Низкие песчаные холмики, бесконечные барханы, вроде никому не подобраться. Что-то прибольно укололо босую ногу. Посмотрев вниз, парень с удивлением увидел вцепившегося в большой палец скарабея. Братец, ты меня с чем-то перепутал, он стряхнул надоедливое насекомое. Отлетев на пару шагов, жук не бросился бежать прочь, а целеустремленно заторопился вновь к ноге Даньки. Новый укус, на этот раз в другую ногу. Сразу два священных жука пытались прокусить его пятку, а на помощь им спешило еще три сородича. Тьфу ты! Не сдерживаясь, он принялся топтать наглых жесткокрылых. Волчок присоединился к нему, прибив лапами и проглотив еще с полдюжины скарабеев, возникших непонятно откуда. Джиди! Испуганно заорал с колесницы Кай, остолбенело наблюдавшее избиение священных насекомых. Джиди, что ты делаешь? Приятель вопил, словно жуки вцепились ему неприлично сказать мягкий знак. Куда? Рани прости и ты. Даня на секунду замер, отвлеченный криком. Но тут начал визжать путеводитель. «Идиот, кретин, спасайся!» И тут Даниил Горовой увидел. От бархана к ним несся черный, сверкающий на солнце вороненым металлом, скрипящий и пищащий поток. Их преследовала целая армия скарабеев. «О, мы прогневили Ра!» Взвыл толстяк, закрыв лицо руками и падая на дно повозки. Данька схватил поводья и что есть сил пустил колесницу вперед. Упуат еле успел к ним запрыгнуть и прижался к ноге приятеля. Вся масса скарабеев, воинственно пища и шелестя хитиновыми панцирями, устремилась за ними. Они бы, несомненно, ушли, даже самому шустрому жуку, пусть и управляемому могущественной потусторонней волей, не догнать хорошую лошадь, а тем более, пару. Но подвела техника. Щелкнув, вылетела чека, и через секунду сорвавшееся с оси колесо укатилось куда-то за бархан. Археолог еле успел перехватить поводья и придержать коней, иначе лететь бы им с кувырком. Медленно протащившись по песку метра три, колесница стала. Спустя минуту ковер из жуков уже охватил их со всех сторон плотным кольцом радиусом метров 30. Лишь небольшой участок песка вокруг колесницы был свободен от них, а в центре его находились полностью впавшие в прострацию Ка и Данька, и еще Упуат. И вот он-то и начал действовать. «Ах, значит, так», — прорычал открыватель путей. «Ну, вы этого сами хотели». Пес перекатился на спину, ловко свернулся калачиком, накрыв нос хвостом, затем каким-то непонятным образом покатился колесом, стремительно обежав вокруг повозки. Жуки как по команде ринулись в атаку, но опоздали на какие-то мгновения. Черно-серое колесо принялось все быстрее и быстрее нарезать круги, давя озверевших скарабеев в лепешку. Вот уже вокруг Даниила и Кай возникла полупрозрачная окружность, за которую удавалось прорваться лишь единицам из жуков. Но они все равно пытались вползти на колесницу, а иные, надо думать, совсем рехнувшиеся, даже вгрызться в дерево, обитое бронзовыми полосками. Несколько особей атаковали лошадей, однако те не питали к священным жукам никакого почтения и несколькими ударами копыт втоптали их в песок. Количество жуков уменьшалось на глазах, воздух наполнился терпким запахом раздавленных насекомых. Горового едва не стошнило, но из-за барханов к врагу прибывало все новое подкрепление, тонкие черные ручейки вливались в шелестящее болото. Похоже, их согнали со всей пустыни, пробормотал Данька. Внезапно что-то переменилось, и насекомые, словно образумившись, ринулись в разные стороны. Уже спустя минуту поток жуков-навозников растекся в песках, то ли иссякла враждебная сила, гнавшая их в самоубийственную атаку, то ли их противник решил, что ничего не добьется этим, и прекратил ненужное истребление насекомых. Упуат, остановив свой бег по кругу, взвился в воздух и исчез во вспышке света, чтобы через несколько мгновений вернуться. Его шерсть, неведомым образом очищенная от следов побоища, сияла чистотой. «Уф», — сообщил он Даньке, уморился. Думал, подмогу вызывать придется, а потом еще в кислоту нырять. Он брезгливо осмотрел себя. «Ох, чует мое сердце, придется разбираться с этими наглецами. Они уже совсем...» Волчок что-то забормотал себе под нос. Так невнятно, что археолог разбирал только отдельные слова. «Они просто так не отвертятся. Наглое нарушение перемирия. Хотят войну, получат войну. Вмазать по бастиону, так что песок из них посыплется». Горовой тем временем попытался растормошить Кай, но тот только и знал, что шептать молитвы всем богам, которых помнил. Сгоряча археолог хотел дать ему подзатыльник, чтоб напарник пришел в себя, но передумал. Сплюнув, пошел в барханы искать колесо. Найдя его, он согнал с насеста малость очухавшегося Каи, с натугой приподняв хрупкое сооружение за ось, с третьей попытки насадил на нее колесо, помогая себе при этом теми старинными русскими выражениями, что обычно пишут на заборах и в местах общего пользования. Затем пожертвовал бронзовым ножиком для очинки пищих тростинок и кое-как загнал его в паз для чеки. По крайней мере, до дома хватит. Спутник с недоумением наблюдал за действиями Даньки. Видно, подобных талантов прежде за его однокашником не водилось. «Послушай, Джиди», — вдруг спросил он, — «а ты правда говорил с собакой, или мне почудилось? Видишь ли, дружище», — про себя Даниил решил узнать у Упуата, не может ли он заставить кое-кого потерять память относительно некоторых событий. «Видишь ли, не забывай, что я чародей, Херихип, и собака у меня тоже чародейская. Значит, она и в самом деле может говорить?» Совсем по-детски удивился толстячок. «Да», — важно кивнул студент, — «это очень умный пес. Не будь он собакой, то вполне даже мог бы стать, ну, скажем, младшим писцом. Но тебе об этом лучше не болтать. Так поехали, что ли? Глава 9. Следствие продолжается. Глава 9. Следствие продолжается. Не успели члены опергруппы, возвратившиеся с задания на базу, ею временно стал дом Джиди, привести себя в порядок, как к ним нагрянули гости. Господин генерал собственной персоной, пошутил Данька, приветствуя входящего на кухню Джидифхара. Никак за рапортом о проделанной работе, голубоглазый вопросительно глянул на хозяина, не совсем понимая, о чем речь. Археолог лишь махнул рукой, не обращай, мол, внимания. Кай по привычке хотел было уважить его высочество земным поклоном, но царевич не дал ему это сделать, дружески похлопав по плечу, отчего эксперт-криминалист безмерно возгордился. Потом Джидифхар также по-приятельски обнял Горового и, немного помедлив, как бы соображая, стоит ли это делать, осторожно погладил по голове Упуэта и легонько почесал у него за ухом. Волчок не противился, наоборот, сделал вид, что ласка ему пришлась по вкусу. Данька даже чуток удивился. За все время их знакомства четвероногий Нитеру ни разу не давал ему повода для фамильярности. Устал он за время битвы со скоробеями, что ли? Окончательно сразила парня следующая сцена, разыгравшаяся у него на глазах. Закончив обмениваться приветствиями с оперативниками, их начальник подошел к Анх, хлопотавший у печи, пошарил в поясной сумке и, слегка покраснев, протянул девушке цветок. Красавица, приняв этот знак внимания, смутилась и тоже зарумянилась. Потом быстро выскочила в соседнюю комнату. Горовой проводил ее взглядом и нахмурился. В принципе, он не имел никаких прав на эту девушку, считающую его своим другом детства и испытывающую к Джиди некоторые чувства. Но ведь к Джиди же, а не к его двойнику Даниилу Горовому. Это, как издавна говорят в Одессе, две большие разницы. И все равно наблюдать за тем, как принц оказывает Анх явные знаки внимания, Даньке было не очень приятно. Не потому ль, что соседка так похожа на его нюшку, оставшуюся за 4000 лет вперед в Москве. И не от того ли, что за эти несколько дней он успел привыкнуть к этой темноволосой хохотушке, привыкнуть и привязаться. Между тем Анх вернулась на кухню. Подарок Джидифхара олел в ее черных, вороного крыла волосах. Принц улыбнулся. В его глазах промелькнуло торжество и одновременно восхищение. Даниил вынужден был признать, что новое украшение чрезвычайно шло девушке. И как это он сам раньше не догадался подарить ей цветы. Вот же мужлан неотесанный. Это его практичная нюшка отучила, как она выражалась, бесполезно выбрасывать деньги, предпочитая богатому букету щедро накрытый стол или билет на престижную дискотеку. Так он по инерции Санх вел себя подобным образом. Не то, что этот ухажер, весь в батюшку. Сказочный принц на белом коне, а ведь и впрямь принц. Ну что, сразу докладывать или сперва перекусим? Спросил археолог у Джидифхара. Царевич глянул на жалобно скривившегося Кай, на облизнувшегося при упоминании еды у Пуэта и развел руками. Докладывать можно и за столом. И, обратившись к Анх, поинтересовался, как, красавица, найдется лишний кусок для проголодавшегося гостя. Конечно, поспешно ответила девушка. На взгляд Даньки, слишком поспешно. Вот и славно, а пиво я с собой прихватил. Вдруг, думаю, у моих следопытов не было времени запастись свежим пивом. Нет, был вынужден признать Горовой, все-таки он славный парень. Очевидно, эксперт-криминалист был полностью солидарен с этим мнением. Он с таким восторгом и обожанием смотрел на наследника престола, что, казалось, прикажи тот ему сейчас прыгнуть в Нил, кишащий злобными крокодилами и хурсарками, и кайсиганет не раздумывая. Один упуэт не разделял всеобщего оживления. Бедняга Нитеру с неизбывной тоской созерцал, как янтарная пенящаяся жидкость разливается по глиняным кубкам. Данька ему сочувствовал всей душой, но, отведав Джидифхарова пива, не мог сдержать блаженно удовлетворенной ухмылки. Не золотые рога Хнума и не Бочкарев, но пить вполне можно. По шкале Валентинова эликсир тянул на питьевой, низшая ступень, технический, то есть предназначенный для протирки наглой морды продавца напитка, высшая, марочный. Умели же, вернее умеют древние египтяне пиво варить. Ну и что успели откопать? С аппетитом уплетая простую ячневую кашу с подливкой, осведомился принц. Тут нас чуть не закопали. Огрызнулся Даниил. Как? Просто. Он начал неспешно, во всех подробностях излагать царевичу все события минувшего дня. И вот я думаю, подытожил археолог, закончив рассказ, что же это за тайна, известная всем и каждому? Я имею в виду исчезновение Химиуна, о котором запросто судачат в каждой столичной забегаловке. Любопытно было бы также выяснить, почему такая суета поднялась вокруг обычной, пусть и царской, гробницы. Что такого знал или хотел узнать главный архитектор, что кому-то пришлось успокоить его радикальными методами, и, главное, кто за всем этим стоит. Как видишь, вопросов больше, чем ответов. «Да», — почесал нос Джидивхар, — «тут без пива не разберешься, и с ним тоже не разберешься», — встрял Анх, осуждающе глядя на две уже опорожненные парнями посудины. «Тоже мне нашли советчика. Думаешь?» С интересом глянул на нее принц, энергично стуча по спине поперхнувшегося хмельным напитком Кай. Младший помощник писца чуть не подавился от удивления и возмущения, когда услышал, как женщина посмела высказать свое мнение в присутствии самого наследника престола. «У меня мурашки по телу забегали, когда Джиди рассказывала о нападении на них скарабеев. Не унималась девушка. Наверное, какой-нибудь злой бог наслал эту напасть. Возможно, сам красноглазый сед брата-убийца». Путеводитель протестующе зарычал. «Сед здесь ни при чем», — заступился за владыку пустыни Данька. «Как, впрочем, и остальные Нитеру». Одобрительное ворчание ушастого сопроводило слова парня. «А ты откуда знаешь?» — вскинулась красавица. «Можно подумать, что общался с кем-нибудь из Великой Девятки. Он знает», — веско молвил Кай, подняв в воздух указательный палец. «На то он и святой Херихип. Не видела ты, какое чудо сотворил позавчера Джиди в саду фараона? Жизнь, здоровье, сила, а то бы молчала». «Да уж», — подхватил Джидивхар, — «при дворе лишь и толков, что о твоих чудесах. Не спрашиваю, каким образом тебе все это удалось, но я сам чуть не умер со страху. Государь же третий день никого не принимает, заперся в своих личных покоях и пускает к себе только главного дворцового лекаря. Тот мне по секрету пожаловался, что отец уничтожил все его запасы успокоительного. Ну, Хемуничер, нельзя же так, право. Ты чуть не сделал меня сиротой, и фараоном», — добавил про себя Горовой. «Государь даже о своей эфиопской игрушке на время позабыл». Не без злорадства продолжил принц. При упоминании Аиды сердце Даньки забилось быстрее. «Вот бы кого спросить в первую очередь», — задумчиво протянула девушка. «Кого Аиду?» — не понял царевич. «Да что эта дикарка может знать?» «Да нет», — затрясла головой Анх. «Его величество», — сказала и испуганно прикрыла рот рукой. Упала и с жалобным звоном разбилась тарелка, сметенная со стола неловким движением Кай. В комнате воцарилась гробовая тишина, нарушаемая только громким и частым дыханием волчка. «Ты опять права, красавица!» Первым пришел в себя наследник. «Кругом права, но, боюсь, это будет сделать нелегко, а то и вовсе невозможно. Но ты ведь сам сказал, как владыка был поражен искусством Джиди». Запротестовала упрямица. «Он не сможет отказать великому чародею. Тем более, что и сам заинтересован в скорейшем разрешении этого дела. Разве нет?» «Так-то так», — согласился Джидивхар, «но он не закончил». «А что?» — вмешался Данька. «Попытка не пытка, как говорят в одном далеком северном народе. Чем сед не шутит, когда распит, Ра никогда не спит». Заступился за солнечное божество Кай. «Ночью он путешествует по подземному Нилу. Это все знают». «Да-да», — не стал вступать в теологические споры Горовой. «У меня тут кое-что наклюнулось. Завтра попробуем провернуть. Проведешь меня во внутренние покои фараонова дворца?» — спросил он у Джидивхара. Царевич неохотно кивнул. «Ну как, верно я истолковал твои сигналы?» — обратился к Упуату Данька, когда гости наконец-то разошлись. «В общем-то правильно», — зевнул ушастый. «Хотя я пытался направить твое внимание на одну деталь, которой вы все не придали значения. По-моему, только Анх задумалась было над этим, но тут принц влез со своим пивом, чтоб ему пусто». Даниил не стал уточнять, кому именно, царевичу или пиву. «Какую деталь?» — заинтересовался он. «Вспомни рассказ дворецкого Химиуна. И что? Ничего особенно интересного я там не нахожу. А то обстоятельство, что архитектор в последнее время зачастил в храм Раатумавиуну. Что тут такого? Обычное дело. Решил человек что-нибудь выпросить у небожителя. Чего ж ты не спросил, водилась ли подобная набожность за Химиуном прежде? Да как-то не обратил внимания. Это потому, что ты сам безбожник», — проворчал проводник. «Общаешься с великим Нитеру и хоть бы когда вознес ему хвалу, поклонился, предложил жертву. Во-во, завел песню», — возмутился парень. «Давай лучше о деле. Так что там с этим храмом?» «Бен-бен», — коротко пролаял открыватель путей. Данька открыл рот. Как же это он сам не вспомнил о священном камне? Ведь и из рассказа Джидивхара, и из данных, собранных многими поколениями египтологов, Следовало, что внешний облик пирамид был подсказан видом этого таинственного артефакта. Археолог подумал, что совсем замотался с этими розысками Химиуна и практически забыл о профессиональных интересах. Да ему бы первым делом устремиться в Иуну-Гелиополь, чтобы изучить легендарный Бен-Бен. А он фараону фокусы показывает, со скоробеями сражается, мечтает одновременно о двух девчонках, Майя с синдромом буриданого осла. Осел он и есть. Нужно осмотреть храм и камень. Как бы это устроить? Если туда добираться на колеснице, то это займет не так уж много времени. Завтра с утра можем смотаться туда и обратно. А фараон, как о чем-то уже решенном, спросил парень. Во дворец лучше до обеда не соваться, сознанием дела напутствовал волчок. Вот когда все, сморенные полуденным зноем и пищеварением, расслабятся, тогда и будем штурмовать резиденцию владыки. Так-таки и штурмовать, испугался Горовой. Это я фигурально выразился, успокоил его Нитеру. На самом деле у меня есть план. Как всегда, кончится чем-нибудь нехорошим, затасковал Данька. Задействуем внутренние биологические резервы. Сделал хвост трубой и упуэт. Точно, быть беде. Особого энтузиазма весть о предстоящей поездке в Иуну у эксперта-криминалиста не вызвала. Что, опять тащиться на колеснице через пустыню? Уныло загнусавил он. Делать нам больше нечего. Этот день Кай решил посвятить сладкому ничего не деланию. В крайнем случае готов был заступить дежурным по кухне. Помочь там анхдров поднести, воды из колодца натаскать, котлы почистить. Хоть и не вполне мужская работа, но все лучше, чем сражаться с полчищами обезумевших скоробеев или соваться в пасть к разъяренному льву. Последнее, а именно подобные ассоциации, вызывало у толстяка намерение Джиди проникнуть в личные покои фараона. Он предоставлял проделать своему начальнику. А поскольку никто не говорил, что Икай должен отправиться во дворец, то и выходило, что у него сегодня законный выходной. Так на тебе, разворачивай колесницу и правь к храму Раатума. И добро бы праздник какой был, а то ведь просто так, за здорово живешь. Повздыхал Кай, повздыхал, но, так и не дождавшись ни от кого сочувствия, отправился готовить колесницу в путь дорогу. Будьте осторожнее, напутствовала друзья Янх. Ночью девушке приснился дурной сон, и на душе у нее было неспокойно. Я привезу тебе какой-нибудь амулет из Иуну, пообещал Данька, стараясь хоть немного ее развеселить. Красавица улыбнулась, но улыбка получилась какой-то вымученной, жалкой. Без особых приключений опергруппа выбралась из столицы. Ну разве что чуть не задавили черную кошку, неспешно переходившую дорогу. Любое нормальное животное, завидев бешено мчащуюся колесницу, предпочло бы убраться по добру по здорову. По крайней мере так поступали четвероногие в Данькином мире, но только не в Тамире. Здесь царили иные законы. Многие из домашних животных были священными. Трогать их не дозволялось под страхом смерти. Данила и сам чуть не пострадал из-за нечуткого отношения к разряду кошачьих. Видимо, его неприятности из-за тех, которые любят гулять сами по себе, продолжались.